voi, pregate. Ma dopo in giro ce ne mi ha detto un buono. Я на дай ол мальчика, что здесь это было, я это понял, я это понял.